Глава 11. Временное пристанище вынужденных переселенцев представляло из себя жалкое зрелище. Пара десятков землянок и шалашей расположились на поляне рядом с небольшим лесным озером. При нашем приближении хлопотавшие на берегу озера по хозяйству женщины и бегающие тут и там дети тут же попрятались по землянкам и шалашам, как будто это могло бы их спасти при реальной опасности. «Внимание! Вы нашли незаконное поселение. Вы можете сообщить о нем мэру города Мариичи и получить в награду 1 миллион XP опыта, 100 золотых монет и одну вещь на выбор, качество мне ниже редкое. Качество вещи будет зависеть от уровня вашей репутации с городом и мэром». «И все-таки, уважаемая Варука, почему вы решили остановиться здесь?» С недоумением я спросил старосту, отмахнувшись от выскочившего уведомление, разглядывая маленькую полянку. «Тут же совсем мало места для деревни». «Понимаете, господин», — робко начал тот, — «мы 4 дня шли от столицы. Все более-менее подходящие места для деревни там уже заняты. Люди устали и не могли больше идти, когда наши охотники наткнулись на эту полянку. Мы планировали расположиться тут только на пару дней, только для того, чтобы отдохнуть. Да и озеро рядом. Но стоянка затянулась». «По известным вам причинам». «Сказалась ее удаленность от дороги и жилых мест. Да мы и здесь были бы рады деревню поставить. В озере полно рыбы, под огороды можно сделать вырубку, охота опять же. Да нет, неплохое место, определенно неплохое». «То есть вы были бы не против обустроить тут деревню и жить здесь, если бы у вас была такая возможность?» Задумчиво спросил я, наблюдая, как из жилищ потихоньку выбираются жители и нерешительно скапливаются в удалении и со страхом смотрят на нас и на своих связанных товарищей. Часть моей группы осталась охранять пленников, другая часть вместе с Рёдзи и Тайка направилась к озеру. Хината подошла к местным жителям и стала их о чем-то расспрашивать. «Конечно, с радостью», — с плохо спрятанной надеждой в голосе ответил староста. «Тогда предлагаю вам такой вариант. Я куплю эту землю и разрешу вам тут жить бесплатно. Помогу с постройкой домов и обустройством хозяйства. В первый месяц даже никакого налога вводить не буду. Но в дальнейшем будет введен небольшой налог. Позже решим, как вы его будете отдавать. Возможно, даже просто разрешу отработать каким-либо образом. Как вам такой вариант? Устроит?» Я взглянул на старосту. «Мы будем безмерно вам благодарны, господин», — низко поклонился тот. «Кёдзоку, зовите меня господин Кёдзоку». «Хорошо, господин Кёдзоку», — слегка вздрогнув, ответил староста, видимо, впечатлившись моим именем. «Но только больше никаких нападений. Никаких. Слышите меня, уважаемая Варука?» Я строго посмотрел в глаза старосты. «Еще одно нападение, и все наши договоренности будут расторгнуты. Я поймаю всех ваших людей и сдам стражи». «Безусловно, господин Кёдзоку, можете даже не сомневаться. Если вы действительно сделаете для нас все, что обещали, то ваше слово будет для нас законом». Староста опять поклонился, а задание не закрылось. Видимо, надо сначала действительно купить землю и основать тут деревню. «Хината!» — отвлек я девушку от разговоров с местными жителями. «Да, Кео?» — она подошла ко мне. «Я отлучусь до города порталом, скоро вернусь. А ты остаешься за старшую. Развяжите этих бедолаг и присмотрите пока за ними». «Хорошо», — коротко ответила она. «Как мне нравится ее лаконичность. Никаких лишних вопросов. Все коротко и по существу». «Кстати, про существо. Пойду с мэром договариваться. Надо бы какого-нибудь хорошего вина купить по дороге для плодотворной беседы». «А ты Миями с Мимико будешь забирать с собой из города сюда? А что им здесь делать?» Вопросом на вопрос ответил я Хинате. «К тому же у них ответственное задание. Пусть пока и дальше помогает городскому магу. А завтра отправь им кого-нибудь на смену». «Окей», — кивнула Хината. «Вообще-то я отправлял к магу одну Миями. Мимико сама за ней увязалась, а я не стал препятствием. Они, можно сказать, нашли друг друга. Не разлей вода стали». «И нет, я не ревную. Совсем. Но если только капельку». Миями, правда, слегка обиделась поначалу, что я не беру ее с собой. Но после того, как я объяснил ей, что с разбойниками никаких проблем не ожидается, и что поручаю ей гораздо более важное задание — налаживание отношений с городским магом и присмотр за приходящими к нему игроками, что может принести существенную пользу будущему клану, сменила гнев на милость. Она со своей ангельской внешностью и умением втереться в доверие и развязать язык любому игроку действительно была идеальным вариантом для этой миссии. Да и Мимико тут была в тему. Никто из игроков не воспринимал всерьез маленьких детей. «Хочешь их под свою опеку взять?» «В смысле, зачем?» Сначала не понял я Хинату, думая, что она все еще о Мияме и Мимико говорит. Но, бросив на нее взгляд, я увидел, что она смотрит на неудавшихся разбойников. «Ну, не то чтобы под опеку. Хочу дать им возможность вести нормальную жизнь и посмотреть, что из этого выйдет. Может, действительно это потом как-то скажется на развитии клана. Может, бонусы какие даст. Посмотрим». «Тоже верно», — согласно кивнула она. «Ладно, беги и возвращайся скорее. Закончим с этой деревней, и в Реал пора будет. Да и людей тут уже нет смысла держать. Я, наверное, большую часть отпущу, оставлю человек 10 только, чтоб присмотрели». «Да как скажешь. Все, я побежал. Постараюсь вернуться побыстрее». Я активировал свиток портала, выбрал точкой назначения площади рядом со входом в мэрию и сделал шаг. «Уважаемый Кёдзоку, как же я рад вас видеть!» Мэр подкатился ко мне и энергично пожал мне руку. «Проходите, проходите, присаживайтесь. Надеюсь, вы с добрыми вестями разобрались с разбойниками?» «В процессе, уважаемый Димар, в процессе». Я аккуратно присел на предложенное мне место. «Как раз сейчас мои люди занимаются этим вопросом. Больше чем уверен, что в ближайшие дни мы решим эту проблему». «Очень на это надеюсь. Очень. Но что тогда вас сейчас сюда привело, мой друг?» Мэр уселся на свое место за столом и стал деловито перебирать лежавшие на нем бумаги. «О, я не вовремя. Прошу прощения. Просто мне тут по случаю досталась бутылочка коллекционного вина «Эльфийские слезы». Я хотел распить ее вместе с вами, попутно обсудив пару взаимовыгодных вопросов. Но, как я вижу, вы заняты, не смею вам мешать». Я с сожалеющим видом достал из инвентаря бутылку, полюбовался на этикетку, убрал обратно и со вздохом стал вставать. «Сидите, сидите. Для вас, мой дорогой друг, у меня всегда найдется время. Аташика!» — позвал он. В дверь тут же заглянула симпатичная секретарша. «Принеси 2 бокала нам!» «И что-нибудь из фруктов захвати!» «Хай!» Она поклонилась и исчезла так же тихо, как появилась. Через пару минут мы уже разливали вино по бокалам, а на подносе перед нами лежали грозди винограда и что-то похожее на персики. «Итак, дорогой Кёдзоку, что же за взаимовыгодные вопросы вы хотели обсудить?» После первой же рюмки взял быка за рога мэр, попутно отщипывая виноградинку. «Вы знаете, уважаемый Димар...» Я взял паузу, делая вид, что задумался. «Как только я получил ваше поручение по поиску разбойников...» «Просьбу! Не поручение! Всего лишь просьбу!» Не выдержал и перебил меня мэр с вожделением, поглядывая на бутылку, которую я крутил у себя в руках. Я тут же наполнил его бокал. «Хорошо, просьбу!» — не стал спорить я. «Я сразу же, не теряя ни минуты, отправился ее выполнять». «Похвально!» — пробулькал мэр, не отрываясь от бокала. «И даже весьма!» И вот, блуждая по лесу в поисках разбойников, я наткнулся на одну замечательную полянку рядом с озером и подумал, а почему бы мне не построить там небольшой охотничий домик? Организовать там места для рыбалки и купания по высшему разряду, построить сауну и периодически приглашать туда своих друзей. Вы только представьте, дорогой Димар, небольшая открытая веранда с видом на озеро. Мы с вами сидим в креслах с бокалами вина. На костре жарится мясо, пение птиц, незабываемый упоительный лесной воздух, отсутствие городского шума и суеты. Ну разве это не прекрасно? Чудесно, мой дорогой друг, просто чудесно. Я, честно говоря, так устал от этой городской суеты, что уже не в терпении буду ожидать, когда вы исполните свою мечту. С удовольствием составлю вам там компанию. Мэр благодушно откинулся на спинку стула. «Вы прямо льете бальзам на мои раны. С этой работой я совсем забыл о всех этих маленьких мирских радостях. Ну, ни минуты свободной нет. Ни минуты!» Продолжал он разглагольствовать, размахивая рукой с пустым бокалом из-под вина, который я тут же ему наполнил. «Бедолага! а пузо — это, видать, все от нервов. «Так чем же я могу вам помочь для осуществления этой мечты?» «Сущей малостью. Мне сообщили, что арендой и продажей земли рядом с городом также занимаетесь вы. И хотел бы купить, ну или арендовать, если покупка по каким-то причинам невозможна, землю рядом с тем озером. Естественно, я буду вам очень благодарен за помощь». Сделал я недвусмысленный жест, обозначив, как именно я буду благодарен. Маленькие глазки мэра радостно заблестели. «Не вижу никаких препятствий в осуществлении вашей мечты, друг мой. Думаю, это решаемый вопрос. Покажите мне на карте участок, который вы хотели бы видеть в собственности». Мэр суетливо сдвинул на столе в сторону поднос с фруктами и расстелил на нем карту. Я присмотрелся в поисках лесного озера. «Ага, вот оно, вот здесь», — ткнул я пальцем в полянку рядом с озером. «А точнее, всю вот эту поляну и вот этот кусок леса рядом с ней». Я очертил пальцем участок. «А хотя... секунду...» Мой палец замер, а я обдумывал пришедшую неожиданно в мою голову мысль. Мэр терпеливо ждал, не забывая прикладываться к бокалу. «А хотя зачем нам на этом озере чужие глаза и уши?» Продолжил я наконец. «Давайте я всю землю вокруг озера куплю. Скажем, километра с два от него». «Мысль интересная. По поводу лишних глаз и ушей полностью одобряю. Но зачем вам так много, уважаемый Кюдзоко?» «Да как вам сказать? Тут несколько факторов. И гарантия того, что никого чужого рядом не будет, и охотничьи угодья своеобразные. Да и на перспективу надо думать, в конце концов. Вдруг я расширяться решу?» «Да, и я уверен, что с каждым днем земля будет только дорожать. Будем считать, что это выгодное вложение средств. Плюс к тому, я деревеньку хочу небольшую рядом с озером поставить. Чего зря земле без дела простаивать, когда ее можно сдавать? Да и городу только пользу будет, если удастся наладить поставки свежей рыбы и мяса». Ну да, кивнул мэр. «Что-то в этом есть. Почему бы и нет, действительно. Значит, полоса в 2 километра от озера. Сейчас мы все прикинем и посчитаем, во сколько это вам обойдется». Он достал откуда-то из-под стола огромные счеты и азартно застучал. Я прям почувствовал, как у меня из кармана утекают деньги. «Так. Высчитываем площадь, умножаем, прибавляем, плюс налог», — бормотал мэр себе под нос. «Еще один налог, не забываем вычесть скидку, а вот тут мы округлим в чуть большую сторону. Итого 100 000 золотых с вас, мой друг, и это уже со скидкой». Тут я, не ожидавший такой подставы, поперхнулся вином и чуть не навернулся с кресла. «Уважаемый Димар, у вас, кажется, лишний нолик в сумме. Вы, наверное, хотели сказать 10 000. Не теряя надежды, просипел я. «Да за такую сумму можно готовую деревню купить вместе с землей, а то и не одну». «Увы, мой дорогой друг, но я сказал именно то, что хотел сказать. Эта земля не города, и не я занимаюсь ее оценкой, а имперское управление земельных дел. И доход от сделки пойдет не мне, в смысле не в городской бюджет, а императору. Я тут только посредник». Грустно закончил он. Похоже, не врет. Он в какое уныние пришел при мыслях о протекающих мимо деньгах. Нет, какую-то наценку он, скорее, все же сделал. Не зря про округление упомянул. Но вряд ли большую. «А если в аренду?» — не сдавался я. «А если в аренду, то 10 000 в год». «Лучше, конечно, но вообще неинтересно. Отдавать 10 штук за то, что даже не будет моим... мне вообще не нравится. Да и не уверен, что эти крестьяне смогут в дальнейшем платить 10 000 в год. Так что мой бизнес рискует стать убыточным. Кстати, о бизнесе. А что, если попробовать тут провернуть кое-что из практики моего прошлого мира?» «Уважаемый Димар», — вкрадчиво начал я, «ну неужели нет никакой возможности таким двум предприимчивым людям, как мы с вами, найти обходной путь, приведший бы нас к обоюдно выгодному результату? Скажите, а нет ли у вас какой-нибудь социальной программы, позволявшей бы выдавать землю бесплатно какой-либо части населения? Ну или с хорошей скидкой, или в аренду?» «Ну как вам сказать, друг мой, такая программа, безусловно, есть, но не пользуется популярностью в определенных кругах», заерзал под моим взглядом мэр. «По ней почти невозможно получить землю в силу некоторых обстоятельств. Ну или это будет очень долго. Знаем мы эти обстоятельства. Никто не отдаст бесплатно того, на чем имеет или хочет поиметь хорошие деньги. А все же, господин мэр, какие категории населения подпадают под нее? Не знаю, зачем вам это. Вы точно не подпадаете ни под одну из них. Но скажу. Пострадавшие от стихийных бедствий или в ходе военных действий. Для них земля предоставляется в аренду на 10 лет. Первый год бесплатно, в дальнейшем 50 золотых с каждого дома. Чуть раздраженно ответил мэр, не понимая, что я задумал. «Но это же просто отлично!» Не скрывая довольной улыбки, продолжил я. «По счастливому совпадению обстоятельств, люди, которых я хочу поселить в деревне, как раз являются пострадавшими от военных действий. Их деревню сожгли орки. В свете этого у меня есть для вас предложение. Вы оформляете эту землю на них в аренду». Тут я осекся, сообразив, что не буду в данном случае собственником земли, и есть шанс, что все мои предстоящие траты никак не окупятся. Но все же продолжил. «А я, в свою очередь, выделю в бюджет города пожертвования на социальные нужды в размере, ну, скажем, 5000 золотых». «Как вам такой вариант?» Мэр завис. И, похоже, в буквальном смысле этого слова. Слегка приоткрыв рот с выпученными глазами, он простоял абсолютно неподвижно 10 секунд. Видимо, Искин не знал, что делать в этой ситуации. «Внимание! Идет проверка на уровень репутации. Данная ситуация предполагает уровень личной репутации с NPC не ниже дружелюбия. Ваш уровень репутации с мэром города Мариичи Димаром – дружелюбие. Проверка пройдена успешно». Мэр, наконец, отмер. «Это же гениально, мой друг! Просто гениально!» — выдохнул он. «Тут же такие перспективы открываются, что аж дух захватывает!» Он залпом осушил остатки вина в бокале. «И главное, как же просто-то все! Мой друг, да вы настоящий гений!» Я скромно потупил глазки. «Где сейчас эти люди, пострадавшие от орков?» «Они там уже, рядом с озером, вот здесь», — ткнул я пальцем в поляну. «Отлично!» — потер он руки. «Я немедленно отправлю туда своего помощника для подтверждения информации об уничтожении орками их деревни. И мы тотчас же начнем оформлять документы, как только я получу от вас пожертвование на сумму в 10000 золотых». «Позвольте, уважаемый мэр, насколько я помню, речь шла о 5. Поймите, у этих несчастных людей ничего нет. Мне придется еще оплатить строительство самой деревни». «Остановимся, мой друг, на 8. Я порекомендую вам отличную строительную бригаду, которая за какие-то несчастные 2000 золотых построит вам просто великолепную деревню». Вот же жук. Наверняка он еще и с них откат получит. «Только из моего глубокого уважения к вам, уважаемый Димар», сделал я полупоклон, не вставая с кресла, «я соглашаюсь с вашим предложением. Но с небольшой просьбой закончить с оформлением бумаг сегодня и сделать меня управляющим этой деревни. Сами понимаете, я вкладываю свои личные деньги в эту деревню, и мне хотелось бы их со временем вернуть». «Справедливо», — кивнул мэр. «Тогда предлагаю это отметить». «Не возражаю». Я наполнил бокалы, и мы чокнулись. «Не будем тогда тянуть время. Аташика!» «Да, господин мэр», — заглянула секретарша в дверь. «Пусть ко мне срочно Саска зайдет. И вызовите сюда бригадира Буроку». «Хай». Дверь захлопнулась. Через 5 минут мэр уже ставил задачу своему молодому помощнику, а я общался с невысоким коренастым бригадиром звероватого вида, представившимся как мастер Буроку. У него с собой было несколько листов с вариантами домов, заборов, кузницы, мельницы и всего остального, что нужно для деревни. Через 10 минут изучения бумаг я понял, что страдаю ерундой. Я ж ни хрена не понимаю в том, что действительно необходимо для деревни. Ну и куда лезу тогда? «Мастер Буроку, предлагаю такой вариант. Мы сейчас с господином мэром заканчиваем оформлять бумаги, после чего мы с вами отправимся в деревню, где вы пообщаетесь со старостой деревни и составите смету в пределах 2000 золотых. Согласны?» «Конечно, господин Кёдзоку. За маленьким уточнением. Давайте не будем терять времени. Я сразу отправлюсь на место будущей деревни, пообщаюсь со старостой, начну прикидывать смету, а там уж, когда вы закончите с бумагами, вы ее утвердите, и мы начнем работу». «Отлично. Тогда не буду вас больше задерживать». Мы попрощались, и он вышел за дверь вместе с помощником мэра, который тоже отправился туда, получив наставление от мэра. «Ну что, мой друг, дело, похоже, движется». — довольно потер ладошки тот. «А не выпить ли нам по такому случаю еще бокальчик?» «Я бы с удовольствием, уважаемый Димар. Вот только бутылка уже пуста, а еще одну с собой прихватить я как-то не догадался». Виновато развел я руками. «А это вообще не проблема. Не все же вам меня угощать. Один момент». Он наклонился, и откуда-то из-под стола появилась еще одна бутылка. «Это, конечно, не эльфийские слезы, увы, но тоже, уверяю вас, вполне неплохое вино. Кровь единорога». Он ловко открыл бутылку и наполнил бокалы. «Вы только оцените, какой аромат!» Я принюхался. Запах действительно был великолепный. Какой-то фруктово-виноградный с оттенком ванили и пряностей. «Действительно чудесно пахнет», — согласился я. «Так давайте же скорее выпьем за наше дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество, которое, я уверен в этом, принесет нам много пользы и денег». Мы опять чокнулись бокалами. «Совместный труд для моей пользы? Он объединяет!» Почему-то вдруг вспомнилась мне фраза кота Матроскина. Минут через 40, как раз к концу второй бутылки, пришел помощник мэра с готовыми документами на руках. Мэр занес руку с пером над ними, приготовившись подписать, и многозначительно глянул на меня. Я, еле сдержав вздох, передал ему мешочек с 8000 золотых, который буквально испарился у меня из рук. «Так, какое название будет у деревни?» — деловито уточнил мэр, заполняя документы. Я задумался. По-хорошему, это жители должны решать, но я кучу денег сюда вбухал. Могу же я хоть это сам решить? «Пусть будет Приозерное», — решился я. «Отлично, так и запишем», — пробормотал мэр. «Теперь подпись и... вот и все». «Внимание! Вы дали название населенному пункту. Ваша известность плюс один, картография плюс один. Вы получаете плюс 50 ко всем основным характеристикам. Ваша репутация в данном населенном пункте не может быть ниже уважения». Отлично, хоть какая-то от всего этого польза. «Внимание! Задание по устранению проблемы с разбойными нападениями на караваны выполнено. Вы получаете плюс 2 миллиона XP к опыту. Уровень плюс 1. Уровень плюс 1. Ваш текущий уровень 77. До 78 уровня 480 тысяч XP. Для получения остальной награды обратитесь к мэру города Мариичи». «Шикарно. Вот сейчас-то мы к нему и обратимся». Но не успел я и рот открыть, как передо мной появилось еще одно уведомление. «Внимание! Вы первый из игроков получили административную должность управляющей. Вы получаете достижение карьерист, известность плюс 1, плюс 100 ко всем основным характеристикам». Но и на этом было еще не все. «Внимание! Глобальное оповещение! В игре появился первый игрок, достигший 100 уровня. Поздравляем игрока Хинату с получением достижения «Самый первый». Клан, в котором будет состоять игрок Хината, получит ряд бонусов, перечень которых будет указан в письме, высланном на персональную почту Хинаты. У игрока Хинаты появилась возможность зарегистрировать первый в игре клан. Желаем всем хорошей игры». «Точно, я же с друзьями поделился этим заданием. А у Хинаты как раз немного не хватало до нового уровня. Вот сейчас-то и начнется самое веселье».